прикосновении рук твоих нежных. Мне не забыть то тепло, когда вместе, что нельзя удержаться перед этим соблазном, что ж тянет друг к другу нас. Чувства нас лишают, чувства открывают двери, двери прямо в рай. Чувства нас лишают, чувства открывают двери, двери. Сойду с ума от ее глаз. Каждый взгляд, направленный на меня, приводил в экстаз. До сумасшествия красиво, ни на кого не похоже. Чувство, которое нас сближает, ни с чем не схоже. Мы играем в эту игру снова и снова. Рулетка, ставка на чувство или пустое слово. И вот опять весь выигрыш у нее в руках. Она продолжает побеждать, а я в облаках. Все люди вокруг так незаметны, а мне нужна лишь она. И никакие монеты не заменят эти чувства прикосновения. Мне нужна не победа, а немного терпения. Время останавливается, когда открыв глаза, я понимаю, что она нужна мне больше мира. И вся игра потеряет свой смысл, если отведя свой взгляд вперед, она пройдет мимо. Чувства нас лишают,